Последнее, я произнес с подчеркнутым презрением. К сожалению, Балтийское общество не избегло чересчур восторженного восприятия Европейского Союза. Эти чувства тщательно подогревались как извне, так и изнутри страны. Для этого имелись и многие основания. Множество семей имело родственные связи с европейскими странами, особенно Германией. Ну и естественно, традиционное восприятие Европы как центра цивилизации, культуры и прочих благ. Данный образ, хоть и несколько потускнел в последние годы, но все еще был очень притягателен, особенно для элиты и всякой богемы. Особенно силен он был на контрасте с Россией, испытавшей серьезный спад и варваризацию. Я, благодаря своей особенности, мог видеть несколько дальше нынешнего, сияющего образа светоча цивилизации. И этот образ, а точнее образина, мне совершенно не нравился. За ним не было будущего. В России, если честно, я его тоже не видел, ни с этими элитами. Но тем не менее, на Востоке имелся хоть какой-то потенциал, а главное, огромные и так необходимые мне ресурсы. Именно Венедия, сильная своей промышленностью, наукой, здоровым взглядом на жизнь, работящая трудяга, получившая в последние годы мощную инъекцию высокоинтеллектуальных мозгов, виделась мне главным проводником в будущее. Именно в нее нужно было вкладываться, развивать и приращивать территориями и союзниками, повышая потенциалы и возможности. А Россия, в отличие от прежней политики Никлатичей, предпочитавшей держать ее в черном теле, надеясь на обрушение с целью поживиться, я резко изменил подход. Нет, лезть из кожи и развивать, я считал непродуктивным, не в коня корм с существующей элитой, а вот поддержать, по возможности укрепить и извлекать из нее по максимуму пользу для собственной державы, я считал наиболее прагматичным подходом. А там, кто его знает. Но если мы рассоримся с Западом, с кем мы будем торговать? Задал резонный вопрос Волконский. Доля торговли с Западом в нашем балансе достигает половины. Полностью она не прекратится, даже если они этого сильно захотят. Среди них нет единства, а упускать прибыли никому не охота. Она будет медленно сдуваться. А компенсируем мы ее на Востоке, включая Азию и прочий развивающийся мир. Эти сожрут все, что мы сможем произвести. Сожрать то они сожрут, да где они столько денег возьмут? Проворчал князь. Они ж через одного, нищие. Ну, может, кроме Китая. От души улыбаюсь, представляя лицо князя, когда он услышит ответ. Я с женой постоянно делился мыслями и выслушивал возражения и вопросы, прорабатывая свои проблемы и аргументы для будущих споров. Тая оказалась просто идеальным советником, умным, въедливым и внимательным. Это кроме того, что она была еще просто идеальной женщиной для меня. Мы дадим им денег, в долг. Глава 32. Генерал Слащев отложил очередной доклад и встал из-за стола, пройдясь в раздумье по кабинету. Произошедшие с великим князем год назад изменения, насторожившие было генерала, вскоре приятно обрадовали главу финской СО. Тот с неожиданной энергией взялся за замершие было дела на российском направлении. Да еще, финансирование службы резко возросло. Правда, и задач было нарезано выше крыши, до таких, о которых глава сил специальных операций не смел и мечтать. По сути, его служба превращалась в еще одну разведывательную структуру в составе финских спецслужб, только имеющую в своем составе мощную диверсионную составляющую. Две бригады СО, казалось, это огромная сила для такой небольшой страны, но получилось так, что задачи, поставленные великим князем, легко растворили эти силы на просторах России и возник жуткий дефицит кадров. Да и те, что были, приходилось переучивать и доучивать в соответствии с поставленными, весьма специфическими задачами. Приходилось рекрутировать людей из МВД, профессиональной разведки, Министерства юстиции и даже перспективных студентов и психологов нужных специальностей. Служба пухла как на дрожжах. По идее, это должно было бы радовать. Резко возрастал вес и влияние главы службы в бюрократической иерархии Финляндии, да и не только ее. Но работы стало столько, что порой некогда было отлучиться домой. Приходилось ночевать на работе. Благо хоть для высокого начальства были созданы все условия. Регион, на который Александр IV приказал обратить особое внимание, оказался таким гадюшником, что недели не проходило без серьезных операций с множеством трупов. Действовать его ребятам приходилось едва ли не с колес, широко привлекая к операциям только что завербованных вчерашних военных, ушедших со службы. Коррупционеры, террористы, боевики и просто бандиты, так плотно окопались в регионе, что было форменно непонятно, как он вообще умудряется еще функционировать под таким гнетом. Особенно удручало, что в коррупции оказались замешаны широкие круги военных, паразитировавших на воровстве военного имущества, перепродавая его, в том числе своим непосредственным противникам. А уж сливы секретной информации были и вовсе обычным делом. Погруженные в нищету офицеры торговали имуществом, информацией, а зачастую и людьми, в зависимости от морального разложения, чуть не повсеместно. А были еще разные правительственные чиновники и приближенные к ним коммерсанты, наживавшие на поставках, распилах и откатах баснословные прибыли. Но больше всего генерала взбесили грабежи солдат, получавших при демобилизации из горячей точки крупные боевые выплаты. Эти последние происходили прямо с потворства и участия военных чиновников, имевших с этого свою долю. Несмотря на риск разоблачения, были быстро сформированы несколько боевых групп и проведены показательные расстрелы и казни причастных, с четким указанием следователям, за что весь Северокавказский военный округ после этого стоял на ушах целый месяц. Были сняты ряд военных чинов, проведены показательные процессы и вопиющие эксцессы почти прекратились, скатившись к единичным частным преступлениям. Но разобравшись с этим, генерал обнаружил ничуть не менее острую проблему террористического и националистического исламистского подполья. Хотя, почему подполья? Некоторые лидеры северокавказских республик едва ли не в открытую декларировали свои националистические взгляды и желание выжить из своих краев русское население. А федеральное правительство, вместо того, чтобы бороться с такими проявлениями, вовсю умасливало местных националистов. В такие моменты становилось особенно гадко от осознания того, что все это делалось людьми одной с ним национальности. Русские предавали русских, отдавая их на растерзание всякой бандитской и националистической мрази. Да, в большинстве случаев выдавливание происходило мягко, экономическими методами, но хватало и чисто бандитских наездов, заставлявших русских людей распродавать имущество и уезжать куда подальше. Великий князь словно предвидел, что так и будет, а потому сразу приказал формировать для поддержки славянской общины финансовый блок, представленный банкирами. Эти последние должны были наладить широкое кредитование ее членов для создания прочной экономической базы русскому населению. Специальный отдел занимался изучением и анализом перспективных направлений деятельности, которые следовало развивать, выдавать кредиты, делать прямые вложения и которые должна была в первую очередь защищать дружина. Надо сказать, финансисты из Чудского, или вернее, как он официально назывался, Чудинбанка, развернулись просто с феноменальной скоростью, едва им было дано добро и предоставлены средства. Для ускорения процесса были куплены несколько мелких местных банков, на базе которых начала быстро вырастать филиальная сеть, сходу принявшаяся за кредитование союзного бизнеса. Структуры этого же банка начали предоставлять юридическую помощь своим заемщикам, смело вступая в схватку с местной бюрократией. Работы дружине резко прибавилось. Великий князь приказал не слишком церемониться с чернильным племенем, если они встают на пути здорового развития, но с этими, по возможности, помягче. Где можно брать на содержание полезных чиновников и силовиков? Последнее было особенно важно, так как позволяло надежнее прикрывать деятельность дружины. Милиция последнее десятилетие находилась откровенно на голодном пайке, что во многом и порождало коррупцию и резкий отток качественных, а самое главное, честных и мотивированных кадров, позволяя пролезать всякой мрази, изначально ориентированной на получение взяток и криминал. Кроме того, в данную структуру было настойчиво рекомендовано продвигать своих людей, дабы со временем получить более полный контроль хотя бы над региональной структурой милиции. Планов и задач было столько, что голова натурально пухла от этого. Постоянно приходилось выделять целые направления, под которые создавались выделенные отделы, иначе с валом информации просто невозможно было справиться. А самое главное, возник ужасающий дефицит людей. Казавшаяся ранее большой, а некоторым даже избыточной, служба, насчитывавшая более 7 тысяч человек, испытывала натуральный кадровый голод. Из двух бригад только на российское направление раздергали столько народу, что на текущий момент в ней едва оставалась пара полнокровных батальонов. Остальные числились в отпусках и командировках. Да и те, что остались, большей частью не вылезали из учебных классов и полигонов, проходя дополнительную подготовку и дообучение. Это был резерв для ротации. Плюс, был оформлен приказ о формировании 3-й бригады. Только ее, в полном составе, генерал Слащев, подозревал, он так никогда и не увидит в одном месте. Кроме России, открылась еще пара направлений деятельности для сил специальных операций, Ирак и Гвинея. Эти двое выпили последние резервы, и если бы не активное привлечение армейских сил у Слащева, просто бы не хватило на все направления людей. И это с учетом того, что и Венедея потихоньку подключалась к вышеназванным операциям. Благо с братом, он мог легко согласовать все необходимые вопросы в обход обычной бюрократии. Ну и сам Александр IV все-таки тоже постепенно набирал вес в венецкой бюрократической системе. Хотя, было заметно, что без живительного пинка своего непосредственного монарха, чиновничий механизм работает не слишком охотно. Но в целом, дело в нужном направлении двигалось. Правда, теперь поменялась тактика. И если раньше правители полагались больше на пассивное ожидание складывания благоприятной обстановки для захвата власти в России, то теперь было решено сделать основную ставку на ползучую инвазию в больной организм. Дело это было, конечно, не быстрым, но при должном упорстве и настойчивости, очень даже перспективным. Прежняя ставка на заигрывание с чиновничьей, бизнес и культурной элитой явно провалилась. Люди с удовольствием пожирали выделяемые им деньги, но выхлоп в результате получался около нулевым. Основная ставка была сделана на выстраивание союзной системы снизу. Но вот еще эти ближневосточные и африканские проекты. Александр IV явно вошел во вкус глобальной игры. Генерал Шварцберг, устроившись в тени, куда бы ни доставало свирепое африканское солнце, задумчиво наблюдал за разгрузкой транспорта и размышлял, глядя на портовую суету многочисленного докеров. Еще каких-то полгода назад он и подумать не мог, что окажется в этой африканской глуши. А поди ж ты, угораздило. Но, с другой стороны, это несло в себе неплохие карьерные перспективы на будущее, размышлял генерал. И, опять-таки, было неплохим способом развеяться от привычной рутины, которая в последние годы начала засасывать, навевая скуку и уныние. Как же так случилось, что его бригада оказалась на этом краю света, так далеко от родных берегов Венедии? А вот за это надо было благодарить кипучую энергию молодого принца Александра и налаживших дипломатов с коммерсантами этого же самого неуемного великого князя. Для лучшего понимания задачи и сложившейся в регионе обстановки, генерала подробно посвятили во все перипетии создавшегося положения. Было даже немного забавно, когда он узнал все. Люди принца, желая плотно войти на гвинейский рынок добычи бокситов, золота и железа, а губа у принца оказалась очень даже не дура, решили тупо купить местную элиту. Ну как тупо, очень даже продуманно и изящно, надо признать. Никто бы не остался в накладе. Местным правящим элитам должно было обламываться ежегодно что-то около полусотни миллионов венецких крон, что равнялось сотне миллионов долларов. При этом, все контракты на разработку месторождений были прозрачны, рыночные и очень даже выгодны местным. Плюсом, это давало кучу рабочих мест. А еще, кредиты на развитие инфраструктуры, представительство больших групп врачей из ГВФ и ряд выгодных инвестиций в инфраструктуру, промышленность и энергетику. Несколько миллиардов в главной мировой валюте. Просто золотой дождь для полунищей страны, в которой население было чуть больше 8 миллионов. Но, как оказалось, местные власти довольно плотно сидели под опекой французов, американцев и англичан, вяленько эксплуатировавших это дикое захолустье. И тут они узнают о приходе в страну богатого конкурента, который мгновенно перебивает их ставки щедрыми вливаниями, как в местную элиту, так и экономику. Кто-то не удержал информацию, и она утекла к конкурентам. В результате, уже было согласившегося на подписание выгодных контрактов президента, стремительно снесла группа патриотически настроенных военных. Правда, радовались они недолго. Тех, в свою очередь, снесли другие патриоты и тут же запросили защиты у Венедии. Совершенно случайно, ага, верим, в дне хода от берегов Гвинеи оказался венецкий вертолетоносец, поспешивший союзникам на выручку. Батальона морской пехоты оказалось достаточно, чтобы союзники удержали власть в Конакри. Правда, для всей страны этого оказалось уже недостаточно. Европейцы, оскорбленные до глубины души подлым вмешательством балтийской державы на их исторически застолбленную поляну, поспешили вмешать в процесс своих прокси и найти несогласных с политикой новых властей военных самой Гвинеи. Началось любимое развлечение африканских стран – гражданская война. К ней не преминули подключиться мутные ребята из соседней Сьерра-Леоне, разбитые уже в самой этой соседней стране повстанцы, чье участие мгновенно оплатили европейские участники войнушки. А чуть позже вторглись и еще какие-то банды из Гвинеи-Бисау. Эти были совсем уж отребьем, но, на удивление многочисленным, хоть и слабо вооруженным. Пока дипломаты выясняли, на чьей стороне правда, принц быстренько продавил решение направить в регион полубригаду морской пехоты и недавно созданную для Ближнего Востока ЧВК. Плюсом, союзным гвинейцам были бесплатно переданы крупные партии старой техники со складов долговременного хранения и горы боеприпасов к ним. А мгновенно появившиеся инструкторы принялись обучать стремительно расширяющуюся гвинейскую армию, куда был объявлен дополнительный набор с куда как хорошей, для африканцев, оплатой. Неделю назад ЧВКшники с приданными им отрядами сипаев, как стали неофициально называть местных контрактников, разбили приблизившиеся на 50 километров к столице отряды мятежников, как официально стали называть всех противников официальных властей в Конакри. Противника просто снесли ливнем мин и снарядов, градом пулей продавили под конец броней. Огня такой интенсивности, который себе могли позволить ЧВК и официалы, щедро пополняемые из метрополии, местные не то что позволить себе не могли, они даже не представляли, что так может быть. Союзникам было приказано не экономить боеприпасы. Генерал мрачно усмехнулся, вспомнив, как разом просветлели лица офицеров, услышавших эту радостную новость. Неплохой способ нашел принц для утилизации взрывоопасного старья. Балтийский экспресс заработал на полную катушку. Корабли с военными грузами разгружались в порту без перерыва. Были даже танки, уже более сотни отправились в войска. О бортсистемах, минометах, зенитках и легкой бронетехнике не стоило и говорить. Через полгода гвинейская армия такими темпами обещала стать самой зубастой на всем западе Черного континента. Единственной проблемой было обучить пользоваться всем этим оружием местных дикарей. Пока не хватало не то что нормальных корректировщиков, механиков-водителей, связистов и прочих специалистов по работе с тонкой техникой. Эту работу, по большей части, вынуждены были выполнять ЧВКшники. Среди последних оказалось на удивление много русских из России, в том числе, с опытом реальных боевых действий. Последние были особенно ценными кадрами. Год спустя Карим расслабленно откинулся на спинку плетеного кресла, довольно поглаживая туго набитый живот. Рядом, в таких же креслах устроилась еще целая группа счастливых новоселов, только что с удовольствием уничтожившая барбекю, приготовленное тут же на углях в специальной жаровне. Все как у белых людей. Пришла ленивая, от съеденного и выпитого, самодовольная мысль. Еще года не прошло, как в их стране появились эти странные белые из далекой северной страны, Венедии. А столько всего успело произойти, вяло ворочались мысли в голове гвинейца. Сначала, конечно, из того, что больше всего запомнилось, два переворота, один за другим, с интервалом в два дня. Карим тогда заканчивал службу, находясь рядом со столицей. Что там за дурдом творился, сложно описать. Взять хотя бы тот факт, что его подразделение участвовало как в первом, так и во втором перевороте. Можно сказать, ему тогда несказанно повезло оказаться со вторыми мятежниками, или вернее, истинными патриотами, как их стали позднее называть, потому что первые были куплены американцами и французами, желавшими и дальше грабить природные богатства его страны, почти ничего не платя взамен. А вот венеды, которых почему-то называли еще и русскими, как тех, что раньше помогали половине Африки, сразу же показали свою щедрость и, что еще важнее, силу. Уже на второй день после второго переворота в столице был высажен десант венедов, не позволивший смять горстку мятежников. Как оказалось потом, во втором мятеже участвовало абсолютное меньшинство армии. Это было натуральной авантюрой. Если бы не поддержка венедов, прикрывших союзников своим военным зонтиком, кормить бы им рыб в море. Но обошлось. Потом было выбивание мятежников, в которых превратились все, кто не поддержал новую власть, патронируемую венедами из окрестностей столицы и из остальной страны. Помотало его тогда, даже ранен был один раз, легко. А после того, как увидел, во что превратилась одна из укрепленных баз мятежников, После обработки ее минометами и артиллерией новых частей гвинейской армии, почти все позиции офицеров и специалистов, в которой заняли русские, желание и дальше оставаться в войсках, у него резко поубавилось. Даже несмотря на то, что платить стали, не в пример лучше прежнего. А ну как случится еще какая неприятность, и он, окажется, не на той стороне. Ведь совершенно же случайно так вышло, что он оказался на стороне победителей. А так, вполне мог быть на месте тех, что еще парили свежевываленными кишками из развороченных тяжелыми снарядами и минами тел. Среди них, хватало и прежних регулеров из гвинейской армии, а не только наемников из соседней Сьерра-Леоне. После таких впечатлений, совсем не воинственный, Карим решил уволиться из армии, как только представилась такая возможность. Тем более, бывшим военным выплачивалось неплохое выходное пособие и в приоритетном порядке устраивали на денежные места на вновь заработавших рудниках, а у него была очень даже нужная специальность водителя, кем он, в общем-то, в армии и работал. Пришлось, конечно, переобучиться на большие, карьерные самосвалы, но это не стало проблемой, технику Карим любил. А еще, бывшим военным, в первую очередь, выделяли квартиры в новом поселке, отстраиваемом при руднике. Было это недешево, но ради такого, небывалого комфорта, можно было и раскошелиться. Квартиры, по словам знающих людей, были не хуже, чем в Европе. Просторные, с отдельной кухней, ванной и туалетом, с подведенной водой, газовыми или электрическими плитами, кому как нравится. Уже обставленные мебелью, с телевизором и кондиционером, обходилось такое удовольствие, в 2/3, совсем не маленькой зарплаты. Но отработав на руднике 20 лет, можно было перевести это жилье себе в собственность. Это, последнее обстоятельство, окончательно сломало прижимистую натуру Карима, никогда и не смевшего мечтать о такой роскоши, и он согласился принять на себя такое обязательство. К тому же, как здраво рассудил Карим, работать же будет не он один, а еще жена, которую также приняли на швейную фабрику, организованную, как раз для жен рабочих, при руднике. Вместе, платить за такое роскошное жилье, было уже куда как легче. К тому же, на предприятиях кормили бесплатно обедом, а детей, можно было пристроить в детский сад, чтобы не оставались без пригляда. Правда, бесплатно, не более одного. Но со вторым, можно было и подождать, как справедливо рассудил бывший военный. Как придет пора отдавать в школу, можно будет и второго заделать, к чему торопиться и транжирить деньги. Если именно все соблазны разбрасываться, так их никогда не напасешься. А ведь еще так хочется машину купить, как у соседа. Сержант, за участие в нескольких штурмах и по выслуге, получил неплохие денежки, к тому же, работал на экскаваторе, а таким, платили больше. Вот и смог уже, взять, пусть и в кредит, ярко-оранжевый сафари Тарпанвент, зависть для всех окрестных работяг. Карим мечтательно вздохнул. О таком роскошном автомобиле он мог только мечтать. С его доходами можно было рассчитывать максимум на сафари Тушкан в упрощенной комплектации, как раз выпускавшейся для Африки. Года через два, если максимально ужаться. Но тогда вся его деревня просто умрет от зависти, когда он в ней появится на своем, собственном автомобиле. Ему то и так многие завидуют. Ни у кого больше такого роскошного жилья нет. Главное, быть осторожнее с женой и не заделать нового ребенка раньше времени. А может, вообще ограничиться одним, тем более у него пацаны хватит. С них и этого будет довольно. Много детей, много лишних расходов. А у него и без того планов хватает, куда можно потратить деньги. Вокруг столько соблазнов. А он все-таки не на земле живет, которой лишние руки никогда не помешают. Рабочему, много детей, совсем ни к чему. Есть наследник и ладно. Глава 33. Ваше Королевское Высочество, чем обусловлены такие неожиданные и крупные инвестиции в Белоруссию? Представившись, озвучил давно мучивший репортерскую братью вопрос очередной журналист. Дело происходило в пресс-центре президентского дворца в Минске, куда мы с белорусским президентом вышли после подписания соответствующего меморандума о намерениях. После многомесячных переговоров с белорусской стороной, Балтия, наконец, пошла на ряд коммерческих договоренностей о строительстве нескольких кустов промышленных предприятий на территории сопредельной республики. 12-миллионная страна, с близким культурно и хорошо образованным населением, почти идеально подходила для реализации амбициозных планов в сфере нефти и газохимии, энергетики, строительстве и ряде агропромышленных проектов. Так сложилось, что союзное соглашение, ранее заключенное президентом Коробейником с Россией, открывало Белоруссии обширный рынок восточного соседа, практически обнуляя таможенные платежи и сильно выравнивая внутренние цены на энергоносители в Белоруссии и России, откуда они поступали. Открытый в Россию рынок делал выгодными ряд сборочных производств. Но главное, данное обстоятельство делало очень привлекательным энерго- и ресурсоемкое производство на территории республики, чьи внутренние цены на газ, нефть, уголь и прочие металлы становились заметно дешевле, по сравнению с тем, что имела та же Венедия, получая их с востока, после уплаты экспортных пошлин. Дополнительным плюсом было то, что и рабочая сила в Белоруссии была во много раз дешевле той, что существовало через границу, в Венедии. Кстати, это же обстоятельство делало Белоруссию едва ли не главным поставщиком рабочих мигрантов в Венедию. По разным данным, так или иначе, в королевство на заработки в год выезжало до 3 миллионов человек, и от миллиона до полутора находились в королевстве постоянно. Благо расстояния были невелики, транспортное сообщение хорошо отлажено, а въезд для белорусов упрощен. Желающих получить гражданство Венедии среди белорусов также хватало, дав прибавку Венедии по этому направлению около миллиона за 90-е годы. Внимательно обвел взглядом репортерскую братью, улыбнулся и задвинул заранее отрепетированную речугу о добрососедстве, дружбе, желании помочь братскому народу Белоруссии в это нелегкое время. Ну а что может быть лучше? Десятков тысяч высокопроизводительных и хорошо оплачиваемых рабочих мест, которые королевские инвестиционные фонды решили создать на территории республики. Надо заметить, в этой реальности население Белоруссии было где-то на треть больше моего реала, а конкурентное давление соседней Венедии и Финляндии на традиционных рынках Белоруссии было сильнее. Все то, чем так славилась Беларусь, Балтия производила больше, совершеннее и зачастую еще и дешевле. Сказывался эффект масштаба и более развитые технологии производства, против которых не помогала ни дешевизна ресурсов, ни более низкая зарплата. К тому же, мы надеемся получить хороший выигрыш в стоимости ресурсов, что немаловажно для наших, во многом, экспортоориентированных производств. Добавил я, заставив закаменеть лицом президента. Но почему тогда не в России? Выкрикнул кто-то из зала. Хороший вопрос, кивнул я. Отвечу на него предельно честно. Во-первых, скорость согласования проектов. В России наши инвестиции столкнулись с неожиданными и серьезными бюрократическими проволочками. Вы, наверное, в курсе инициированного нами строительства крупного алюминиевого комбината и ТЭЦ при нем, в Ачинске, большого портового комплекса на Таманском полуострове и ряда других. Александр Георгиевич обещал не допустить таких задержек. Все-таки это не благотворительный проект, а коммерческое предприятие, в котором недопустимо долгое замораживание средств. А чем дольше строительство, тем он дороже и проблемнее окупаемость. Во-вторых, толика альтруизма. Русские должны помогать друг другу. Иначе, нам не выжить в этом жестоком мире. Ваше королевское высочество, так что же больше вами двигает, альтруизм или цены на энергоносители и разница в зарплатах в Белоруссии и Венедии? Одно, другому не помеха. К тому же, мы всегда платим своим рабочим в странах бывшего союза больше рынка, порой очень значительно выше. Ваше королевское высочество, а как вы относитесь к восстановлению монархии в Белоруссии? Прозвучал очередной провокационный вопрос. Пожимаю плечами и решаю немного разрядить излишне серьезную обстановку. Никак не отношусь. В Белоруссии ее никогда не было. В зале раздались глумливые смешки над незадачливым репортером. Даже на лице президента Коробейника мелькнула улыбка. Мне было хорошо известно негативное отношение к данному вопросу президента, опасавшегося за свою власть. В целом, как управленец, он хоть и не хватал звезд с неба, но был жестким и твердым хозяйственником, способным дать 100 очков вперед и своему российскому коллеге и всем прочим, вставшему у руля власти на постсоветском пространстве. Но, как и все, быстро подхватил драконью болезнь и крайне болезненно относился к возможности утраты власти. Во всяком случае, все попытки проведения соответствующего референдума давились им со всей пролетарской ненавистью. Крючкотворство властей, ответственных за его допущение, в плане недопущения, превосходили все мыслимые преграды, вплотную подходя к откровенному беззаконию. Во всяком случае, сторонники его проведения никак не могли пробиться через многочисленные рогатки и тенеты юридических уловок, чтобы, наконец, провести его. Неклотичи же, со своей стороны, не особенно упорствовали в желании его проведения. Если же серьезно, то у нас, я имею в виду себя и короля Венедии, до сих пор нет однозначного мнения о желательности обретения этой короны. Белоруссия не настолько ценный приз, чтобы устраивать из-за нее серьезную драку. Особенно, если в здешнем обществе нет однозначного консенсуса о желательности призвания кого-то из неклотингов на царство. Быть кукольными монархами никто из нас не согласится. А если, вдруг, нас призовут править на тех же условиях, что существуют в Венедии, то нам ведь придется подтягивать Белоруссию до ее уровня, иначе это лишено смысла, а это очень дорого. И где взять ресурсы на все это? Белоруссия – совсем не маленькая страна, но почти начисто лишенная ценных ресурсов для своего развития. Чтобы подтянуть ее до общего уровня, придется ужать темпы развития коренных земель Венедии. Белоруссия – это не Россия, где все это можно провернуть достаточно быстро на местных же ресурсах. Это чрезвычайно трудная задача. Вот если бы у нас уже была российская корона, тогда другое дело. А пока нас вполне устраивает экономическое сотрудничество. Но если вам все-таки предложат корону, вы не откажетесь? Прозвучал новый уточняющий вопрос. Нет, не откажемся. Серьезно глядя в камеры объективов фото и видеокамер, подтвердил я. Отказаться значило бы смолодушничать. А неклотинги никогда не уклонялись от вызовов. Ты не слишком был резок в формулировках? Просматривая запись пресс-конференции, поделился своими сомнениями дед, как обычно раскуривая любимую сигарилу и смакуя мелкими глоточками коньяк. Да куда уж мягче то, удивился я. В меру похвалил, в меру припугнул и обозначил наши интересы. Теперь мяч на его поле, посмотрим, как он сможет им воспользоваться. Король задумчиво поболтал в руке стакан с коньяком. А если его не обломают с энергоносителями, где мы возьмем такие деньжищи на инвестиции? 50 ярдов в пересчете на баксы впечатлили даже мое правительство. Пусть это не за год, но все равно много. Уверен, будут вопросы, откуда у нас такие деньги. Я лишь усмехнулся на это ворчание старика. Было видно, он сам получает удовольствие, озвучивая нашу провокацию. Все было уже давно обговорено и просчитано, вплоть до мельчайших реакций и наших ответов на них. Озвученные в Минске вложения в белорусскую экономику выглядели колоссально и однозначно должны были вызвать зависть тех, на кого были рассчитаны. Честно говоря, мы были уверены, что нам не придется нести таких расходов. Хотя, если все пойдет так, как озвучено, это тоже будет неплохо. Получить под свои производства российские ресурсы по почти российским ценам стоили того, чтобы вложиться в этот проект. А что говорит Тая? Моя супруга тоже участвовала в данной деловой поездке и проводила время с новой супругой президента Беларуси, совсем недавно узаконившего свой брак с новой пассией, предварительно разведясь с прежней женой. В отличие от нас с президентом, наши жены оказались почти ровесницами и, что примечательно, обе были на третьем месяце беременности, обещая к концу августа 2001 года подарить нам детей. По зимнему времени протокольная культурная программа женщин оказалась не такой насыщенной. Тая утащила Ирину Владимировну, жену Коробейника, в Ригу, знакомить ту с современным оборудованием перинатальных центров, парочку из которых мы обещали подарить Белоруссии в качестве жеста доброй воли. Ну и заодно разнообразить уже на месте культурную программу королевскими возможностями. Но главное – провести необходимую психологическую работу. Саша, ты в курсе, что должность премьер-министра в королевстве подразумевает присвоение наследственного дворянства с дарованием титула графа, а в случае особых заслуг и достижений – даже маркиза? Президент Коробейник страдальчески вздохнул, воздев очи горе, но решил промолчать, предпочитая дать выговориться находящейся в интересном положении жене. Хоть у него уже было двое пацанов, один из них успел уже его сделать дедом, но своего нового ребенка от любимой супруги он ждал с не меньшим трепетом и не хотел слишком сильно волновать ее, давая возможность выговориться и поделиться впечатлениями. «Представляешь, мы можем стать маркизами Коробейник-Минскими, все наши знакомые просто умрут от зависти, а наши дети унаследуют титул, став вровень с титулованной аристократией Венецкого королевства. Ты еще скажи, станем князьями, встав вровень с Рюриковичами или какими-нибудь Гедиминовичами», проворчал Александр Георгиевич. Ему эти разговоры о возможных титулах и прочих заманухах совсем не нравились. «А что?» – оживилась супруга, явно не так поняв ворчание мужа. «Та я говорила, такое тоже возможно. За особенно выдающиеся заслуги короли иногда жалуют титул князя. А еще, к нему и маркизату, кстати, тоже полагается в подарок дом или даже дворец». Супруга мечтательно, словно они вот уже должны были это все получить, прижалась к мужу, потершись щекой о его грудь. Готовое было уже сорваться ругательство, замерло на губах у президента, так и не решившегося нарушить такое восторженное и плюшевое настроение жены. «Мы стерпим этот плевок в лицо», — президент Тропин недовольно поморщился. Он не любил таких резких формулировок и однозначных ответов на сложные вопросы. Решение Никлатичей так крупно вложиться в Белоруссию, что стало фурором и топом всех новостей последней недели, бросало немалую и весьма неприглядную тень на него самого. Великий князь практически в открытую заявил, что эти вложения могли бы достаться России, если бы не ее бюрократизм и вставляемые палки в колеса со стороны российских властей, что уже вовсю мусолила на всех доступных каналах оппозиция, едва ли не прямо обвиняя во всем нового президента. Заявленный объем инвестиций был колоссален, и он был бы не против, чтобы они достались России, но к этому был ряд как объективных, так и субъективных препятствий. Пускать в крупную нефте и газопереработку Никлатингов никто не собирался. Там хватало и своих заинтересантов, кто уже успел завладеть ценным активом, либо хотел переделить его, но уже в свою пользу. Никлатинги там были совершенно точно лишними. Да и прочие их проекты, ставшие стремительно расти в последний год, вызывали серьезные опасения. По всему было видно, не сумев заполучить Россию политически, они решили зайти с заднего хода, создавая себе мощный экономический плацдарм, от которого недалеко было и до усиления политического влияния. «Что вы предлагаете?» Прежде чем озвучивать свои мысли, решил задать вопрос своему собеседнику, президент. «Самое простое – обломать коробейника с газом и нефтью, ограничить беспошлинные поставки энергоносителей внутренними потребностями республики, существовавшие по итогам 2000 года. Все, что сверх того, по рыночным ценам, с уплатой всех пошлин. Почему Россия должна упускать свою выгоду? Так и объяснить всем непонятливым, кто будет задавать вопросы и возмущаться. Александр Георгиевич будет очень недоволен. Это может вызвать трещину в наших союзнических отношениях». Нахмурился Тропин, задумчиво барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «На недовольных воду возит», — отмахнулся собеседник. «Мы же не совсем отказываем ему в поставках дешевого сырья, а только ограничиваем внутренними потребностями. Ну, а за коммерческие, пусть платит по полной. Россия не обязана кормить всяких жуликов, паразитирующих на ее дешевых энергоносителях. Пусть еще спасибо скажет, что мы открыли ему свой внутренний рынок. Без него Белоруссия бы уже загнулась». «Да-да, звучит логично и вполне патриотично», — кивнул Тропин. «Надо озадачить дипломатическое ведомство и профильные министерства, пусть поработают над формулировками. Паразитировать на себе мы никак не можем никому позволить, даже братьям-белорусам. Ну что, внук, на кого будем делать окончательную ставку? Уже в который раз мы с королем сидели в уже хорошо обжитой нами каминной и обсуждали один из важнейших вопросов текущей повестки дня – выборы в Беларуси. Это знаменательное событие должно было состояться в начале сентября. На финишную прямую вышли два абсолютных фаворита – монархист Лукашевич, выступавший ярым сторонником объединения с развитой Венедией и призвания на царство Никлатингов, и действующий президент Коробейник. Лидировал, с небольшим отрывом, монархист Лукашевич. Февральское соглашение об инвестициях, взметнувшее было рейтинг действующего президента, было безжалостно растоптано российской стороной, наложившей жесткие ограничения на поставки беспошлинных ресурсов в Беларусь. Для будущих предприятий просто не оставалось инвестиционно привлекательного газа и нефти, о чем в соглашении было четко прописано. В связи с этим объявленные инвестиции в абсолютном большинстве были заморожены на неопределенное время. Более того, было объявлено, что означенные предприятия будут, скорее всего, построены в Венедии. Все это мгновенно обвалило рейтинг президента, не сумевшего договориться с Москвой и тормозившего возможный референдум о призвании соседних монархов и объединении с богатой Венедией. Очень многие в республике хотели бы присоединиться к Балтийскому королевству, а монархисты, всеми правдами и неправдами, старательно раздували эту тему в народе, жаждущем наконец вырваться из нищеты и зажить достойно, как соседи у берегов Балтийского моря. Вопрос был больше риторическим. Естественно, наши симпатии были на стороне монархистов, но и Коробейник смог удивить, объявив о проведении так чаемого монархистами референдума одновременно с выборами президента, чем немного восстановил свой рейтинг. Теперь нас устраивали оба варианта. Глава 34. «Ты уверен, что о ней ударит?» – уже в который раз переспросил дед. «На 99%. Немного мандражируя, в ожидании, снова подтвердил я. Это сатанинское отродье повернуто на нумерологии. Они просто не могут упустить такую красивую дату. Следующую придется ждать слишком долго, а у них уже все подготовлено. Велик риск обнаружения минирования». Дед согласно кивнул и уже в который раз приложился к фужеру со своим любимым коньяком. Наш разговор происходил уже привычно в каминной главного Рижского дворца. Не реже чем раз в 2 месяца мы здесь собирались с дедом и обсуждали важнейшие вопросы политики и прочих дел, приглашая иногда и иных членов семьи, или еще каких доверенных людей. Но в этот раз нас здесь было только трое. Я, Таис, также хорошо посвященная в мои дела, и король. К этому событию мы готовились загодя. Особенно я, подключив к анализу возможных последствий наиболее доверенных финансистов и зарядив на предстоящую игру кучу миллиардов американской и не только валюты. Никому, естественно, истинных ожиданий я не раскрывал, но заставил разработать планы финансовой игры на ряд чрезвычайных ситуаций. Даже подключали к расчетам мощности суперкомпьютеров, которых у нас имелось в достатке. Рассчитывались разные сценарии. К сентябрю 2001 года наши отношения с Америкой находились где-то возле точки замерзания. Деятельность ГМФ и наша экспансия в Ирак привели к очень жестким теркам в международной политике. Но наши дипломаты, несмотря на вставляемые многочисленные палки в колеса, все же смогли создать широкую коалицию, прежде всего мусульманских и прочих развивающихся стран, и продавить отмену санкций, наложенных на Ирак. В масс-медиа была развернута настоящая война, где Америку натурально превратили в объект для битья, вываливая на широкую общественность тонны нового и нового компромата. Только таким образом и удалось продавить нужные нам постановления ВН. Ну и еще с кубкой и щедрым финансированием различных, в том числе зарубежных СМИ и толк-блогеров, разгонявших в сети горячие новости. Со знаковой ассамблеей в Нью-Йорке прошла едва пара месяцев. Нам ожидаемо стали закручивать гайки в торговле, и я был на 100% уверен, что Ираку американцы теперь посчитают себя обязанными отомстить в любом случае. Естественно, по ожидаемому мной сценарию, ну не Венедии же, сильной, цивилизованной, европейской державе, к тому же, обладающей атомным оружием. Хотя, на нас также были вылиты ушаты грязи, в основном, по поводу катящейся по России волне массовых убийств коррумпированных чиновников и иных представителей власти, а также бизнесменов, связанных с первыми, или откровенным криминалом. Все это прямо связывали с Винницкой династией и даже приводили показания попавшихся участников. Мы, естественно, все отрицали, а в ответ вываливали тонны компромата на безвинных жертв кровавой династии. Так что в народе наш рейтинг даже еще больше возрос, на фоне откровенно беззубых коммунистов и властей, не больно-то заботящихся о своем народе. Сильно высоких чиновников мы старались не трогать без крайней нужды. У нас все-таки в России разворачивался совсем не маленький бизнес, но с руководством страны возникла серьезная натянутость. Там сидели не совсем идиоты и тоже умели собирать информацию, анализировать и сопоставлять данные. И выводы им очень не нравились. Но пока терпели. У меня складывалось ощущение, что Тропин стал меня опасаться. Я был не против, лишь бы не мешал, раз уж помогать в подъеме страны не хочет, или не может, что один хрен, только вид сбоку. Внутренняя политика официальных властей России больше походила на шизофрению. Говорилось много красивых и умных слов, заявлялось о громких планах подъема страны, но делалось все ровно наоборот. Технологичные компании, те, что еще оставались после погрома 90-х, давились и разорялись под прессом неподъемных налогов, высоких кредитных ставок и жесткой конкуренции импорта, хлынувшего в Россию с полного попустительства властей и нашей, тоже, помощью. Одним из главных импортеров высокотехнологичной, да и прочей продукции, выступали как раз страны Балтии, развернувшие, с моей подачи, агрессивное кредитование собственного сбыта. с новыми союзниками и сателлитами, также произошел взрывной рост торговли и инвестиций. Единственное, Гвинею плотно обложили партизанскими отрядами с сопредельных территорий, что потребовало кратно увеличить ее армию и нарастить собственный воинский контингент в этой африканской стране. Но для Венедии, с ее огромными арсеналами и непомерно большой, для такой страны армией, это не стало проблемой. Напротив, отличным полигоном для отработки новых военных технологий и методов диверсионной и контрдиверсионной войны. К тому же, имелся отличный, дешевый и боеспособный эрзац, в виде кубинских отрядов, которые за сравнительно небольшие деньги, согласился послать Фидель. Надо же ему было чем-то компенсировать дефицит торговли. А тут, хороший повод, борьба с пособниками американского империализма. А нас они, к этому теракту, никак не смогут пристегнуть, уже в который раз высказал опасение король. Ага, пусть попробуют. Ободряюще усмехаюсь венецкому монарху и тоже набулькиваю себе янтарного напитка. На самом деле, полной уверенности в этом у меня нет, но зато имеется масса заранее заготовленного компромата по подготовке американцами спектакля с террористической атакой башен-близнецов. Наши люди, под видом особо подозрительных граждан, даже обращались в ФБР, обеспокоенные непонятной активностью строительных организаций в центре башен. Качественное минирование таких здоровенных монстров – это совсем не быстрый процесс. Башни ведь должны были не просто рухнуть, а филигранно сложиться под себя, что требовало особого мастерства, тщательных расчетов и аккуратной закладки взрывчатки профессиональными подрывниками. Такое, ни за неделю, ни за две, не осуществишь. В общем, им же будет хуже, если попытаются. Там и с арабскими-то террористами все было шито белыми нитками, а уж обвинить в таком респектабельную монархию, никогда не замеченную ни в чем подобном в отношении Америки, хотя, если все-таки попытаются и закусят у дела, будет тяжко. Но, я был уверен, все равно бы удалось замять. Но на такой риск, я был почти уверен, сами хозяева Запада не пойдут. Потому что если начнется серьезный замес, им самим, мало не покажется. А сами мы, эскалировать тему не будем. Нам тоже, это может слишком дорого встать. Но куснуть, куснем, не без этого. Хотя, если все-таки попытаются и закусят у дела, будет тяжко. Но, я был уверен, все равно бы удалось замять. Но на такой риск, я был почти уверен, сами хозяева Запада не пойдут. Потому что если начнется серьезный замес, им самим, мало не покажется. А сами мы, эскалировать тему не будем. Нам тоже, это может слишком дорого встать. Но куснуть, куснем, не без этого. Пока не разрешится с этим инцидентом, надо снизить нашу подрывную активность в России, решительно заявил дед. Правящие кланы страны слишком напуганы твоими разборками. Нам нужен крепкий тыл. Ну, насчет подрывной активности, я бы, конечно, поспорил. Стране, устроенные мной зачистки всякой мрази, шли только на пользу, снижая бесчинство коррупционеров, бандитов и прочих власть придержащих. К тому же, начало просыпаться на этом фоне русская общинность. Пошло выстраивание горизонтальных связей, объединение людей общими интересами и борьбой за собственные права. Правда, это же, да колик в животе, пугало российскую элиту, привыкшую к руководству безликим, безмозглым, разобщенным стадом, неспособным к объединению, чтобы дать отпор взорвавшимся властям. От этих последних можно было ждать всего чего угодно, со страху, чего только не сотворишь, о чем, потом, будешь горько жалеть, а не повернуть. Нас и так уже вовсю обвиняли в великорусском фашизме. Некоторые основания для этого были, но, только некоторые. Надо понимать, что дружина, уже обретшая собственное самосознание, с особой неприязнью относилась к этнокриминалу, которому доставалось особенно сильно, что было хорошо заметно на фоне прочих разборок. Но на общую обстановку это влияло не сильно. Диаспоры выходцев с юга быстро заращивали прорехи в своих рядах новыми бойцами, бегущими от нищеты и неустроенности существования у себя на родине в центральные регионы страны и особенно в столичные регионы, где у них было гораздо больше возможностей подняться. А уже тут они попадали в оборот своих землячеств, всегда готовых завербовать себе новых бойцов взамен выбывших. Бороться с этой проблемой одним террором было непродуктивно. Я это понял еще почти год назад и инициировал новую программу создания рабочих мест в южных республиках для представителей местных народов. Надеяться в этом деле на местные элиты нечего было и думать. Многие наоборот были заинтересованы в поддержании своих земляков в бедности. Так легче было держать их в покорности и использовать в своих целях, в качестве силовой поддержки, в том числе под религиозными и националистическими лозунгами. Обычный восточный байский менталитет – разворовывать бюджеты, кидать окружению подачки, делая из них свой, зависимый силовой ресурс. В первую очередь в Дагестане строилась сеть складских комплексов для хранения больших объемов плодоовощной продукции. С производителями заключались договоры с твердыми ценами на закуп продукции южного плодоводства мимо местных спекулянтов. Это должно было серьезно стимулировать местное сельскохозяйственное производство и дать дополнительные рабочие места. Плюс к складам – перерабатывающие заводики, несколько больших швейных фабрик, шерстяных, кожевенных, обувных. Все для того, чтобы оставить на месте как можно больше местных же жителей, не вынуждая их переезжать в другие края, ухудшая там криминогенную обстановку и пополняя банды. Это более чем благое начинание тут же натолкнулось на мощное противодействие местных чиновников, решивших на всем погреть свои потные ручонки. Такому я не слишком потворствовал в исконно русских территориях и точно не был намерен делать это тут, если только аппетиты чиновников не оказывались умеренными, а такое, хоть и не часто, но случалось. При умеренных запросах дешевле было договориться, но на юге местные обладали какими-то совершенно заоблачными аппетитами и амбициями. Программа серьезно забуксовала. Пришлось параллельно славянской дружине формировать отдельную горскую. Благо активистов, готовых бороться с засильем криминализованного чиновничества, в Дагестане хватало и при должной раскачке, народ поднимался куда легче, чем в русских областях. А на наиболее одиозных и наглых случались нападения религиозного и ваххабитского подполья. Даже феноменально наглая дагестанская милиция к нынешнему времени значительно поумерила свои аппетиты и запросы. Правда, не раньше, чем ее хорошенько проредили от самых отъявленных негодяев. К сожалению, по-другому, в законном поле, решить необходимые вопросы никак не удавалось. А центральным властям было вообще, похоже, пофиг на эту дикую окраину. Но, хоть и медленно, проблема постепенно решалась. И хоть от наших методов, которые недолго оставались для российских провластных кланов загадкой, наши отношения с ними порядком искрили, но высшее звено мы старались не трогать, если только те сами не лезли в откровенный беспредел и беззаконие. А потому, хоть и со скрипом, наше присутствие терпели. Отчасти, потому что это было все-таки выгодно стране. Отчасти, потому что мы не лезли в легальный бизнес властных кланов. Отчасти, потому что давали зарабатывать им самим, вывозя и пряча часть наворованного у нас же в Балтийской унии. А кое-кого, за некоторые особые заслуги, даже награждали королевскими наградами и производили в дворянское звание, что невероятно льстило вчерашним коммунистическим деятелям. К тому же, мы дали ясно понять, что не собираемся захватывать власть, а лишь заботимся о своем бизнесе. Пусть очень жестко, но это было очень даже понятно местным деятелям, еще не вышедшим из яростного угара криминального передела советской собственности. К жестким мерам мы прибегали только тогда, когда нарушался закон, о чем опять же всем заинтересованным сторонам дали ясно понять: соблюдайте правила и живите дальше. В общем, хоть ситуация в России и серьезно обострилась, но была в рамках допустимого. Эскалировать ситуацию ни у кого не было никакого желания, ибо никто не был уверен в своей победе. Ни мы, ни они. К тому же, у российского олигархата не было единого управляющего центра. Президент еще не успел себе заработать авторитет и выстроить подчиненную ему одному вертикаль власти, задушив всех оппонентов, чтобы выступать таким. А в ситуации с Америкой, в обществе, к тому же, было сильно желание поквитаться с Америкой за унижение в Югославии и вообще, за Советский Союз. Пусть где-то, как-то, чужими руками, но чтобы сделать больно взорвавшемуся гегемону. И в российских элитах, несмотря ни на что, эти мысли тоже присутствовали. Так что в российских тылах, я был почти уверен, слишком сильно переплетались наши коммерческие интересы, чтобы ставить их под угрозу в угоду, пусть и влиятельному, но не настолько значимому гегемону. О чем я деду в очередной раз и разъяснил. Тот задумчиво покивал и вернулся к Ираку. А ты уверен, что Саддам действительно сможет отбиться, или хотя бы нанести серьезный урон американцам? Не слишком ли много мы на него ставим? Если американцы решат форсировать события, то Саддаму однозначно хана. Что армия, что техника – дерьмо. Но самое главное, у них совершенно никакая управляемость. Хотя с последним мы сейчас активно работаем, меняем стратегию и тактику будущей войны. А как только станет ясно решение США напасть, начнем поставки непосредственного вооружения, чтобы они не смогли соскочить. Решил я обобщить характеристику иракской армии, данную ей нашими сошниками и военными. Последние были немного оптимистичнее, вторые наоборот, смешали арабов с дерьмом. Но зато именно сошники смогли набросать дельный план, с моими, естественно, поправками и рекомендациями, как, даже из этого дерьма, можно выжать максимальный толк. В текущем, да и в перспективном состоянии, до которого иракскую армию было еще реформировать и реформировать, лобовые столкновения, ей, с регулярными частями американской армии, были строго противопоказаны. Ни от обороны, ни тем более от нападения. Абсолютное господство американцев в воздухе, которое никакими средствами поколебать было нельзя, а также в системах связи, взаимодействия частей, да в самих средствах огневого воздействия, делали невозможным противостоять американцам в классической войне. Средства связи у иракцев – полное говно, особенно в бронетехнике. Это традиционно слабая сторона всего советского оружия, которое у иракцев абсолютно преобладает. А связь – это ключевой элемент в будущей войне, на которую мы делаем основную ставку. Связь, системы РЭП, маневренная диверсионная война с опорой на города и беспилотники, ударные и разведывательные. Если у нас все получится, американцы получат новый Вьетнам. А если не получится, в любом случае, американцы получат в Ираке ситуацию перманентного хаоса и партизанщину. Даже если мы умоем руки и уйдем, они это все равно там получат. Они просто не смогут не создать себе там проблем с их манерой слона в посудной лавке. Слишком много разнородных этнических и религиозных групп там завязано в один клубок. Обязательно кого-то, да обидит и получит в ответ. А мы поможем. Все равно, не понимаю, зачем это нам. Продолжал хмуриться король, в который уже раз вздохнул и принялся убеждать. Нам нужно сковать силы и ресурсы Америки где-то в стороне от себя, заставить их много и бестолково тратиться, наращивая долги и углубляя собственный кризис. Грубо говоря, та же стратегия, что американцы постарались провернуть против Советского Союза в Афганистане. Только теперь, уже нам надо провернуть тот же фокус с американцами. Тем более, что они и сами в эту ловушку с удовольствием лезут. Ну а им-то это зачем? В целом, как стране, совершенно незачем. Пожал плечами. А вот отдельным элитным группам, очень даже есть зачем. Афганистан – это наркотики, сулящие баснословные прибыли заинтересованным кураторам. Ирак – это нефть. И в том и в другом случае, это огромные и дорогостоящие военные подряды и заказы, на которых связанные с ними группы, распиливают очень немалые средства. Я бы даже сказал, чудовищные средства. Интересы страны их в этом вопросе волнуют не слишком сильно. Главное, личная нажива. А для внешнего использования транслируется разный идеологический бред о защите демократии, борьбы с терроризмом. Для более въедливого и образованного электората, недопущение распространения влияния геополитических конкурентов в данном конкретном регионе. Конкретно в Ираке, к примеру, нас. Мы ведь здорово прищемили самолюбие американцев, продавив снятие большинства санкций и заключив с Саддамом кучу контрактов на поставки наших товаров и работы по восстановлению страны. А параллельно, законтрактовали у него огромные объемы нефти в обход доллара. Влезли на Кубу, в Африку. Прищемить нас, для них, теперь едва ли не дело чести. Ирак – просто идеальный вариант. Обосновать вторжение туда – будет для них не слишком сложной задачей, как и в Афганистан, до которого вообще дела никому нет. А мы, пока Америка будет портить свой имидж и авторитет, спокойно займемся своими проектами. Не надорваться бы, проворчал король. Твоими стараниями, мы такие суммы в зарубежные инвестиции ухнули, что крона уже трещит. Это да, надо признать, дорвался. От перспективных возможностей, глаза просто разбегались. А доступ к большим и дешевым деньгам и эмиссии побуждали к действию. Я бы, может, еще поумерил свои аппетиты, но жена с тестем постоянно подливали масла в огонь моих амбиций. Это касалось, в основном, русского направления. В результате, были инициированы еще крупные вложения в строительную отрасль, скупку перспективных участков земли под застройку и, естественно, сельское хозяйство. Но, я не только тратил. Инсайт из будущего помог мне заработать больше 30 миллиардов долларов на крахе рынка доткомов, надутом пузыре интернет и телекоммуникационных компаний, о котором я слышал краем уха. Всю основную работу сделали за меня доверенные финансисты, с которыми я поделился своими мыслями и настойчиво повелел заняться этим направлением. В результате, вложив каких-то пару миллиардов, смогли сорвать неплохой куш. На нынешнем кризисе, я очень надеялся, сможем поднять не меньше сотни. Тут уж и дед не удержался, вложился тоже в будущие махинации на валютные и фондовые рынки. Там, по общему мнению профессионалов, будет труднее не заработать, а незаметно вывести такие суммы. Но, я был уверен, специалисты справятся. Зря что ли они свой хлеб едят. Зазвонил телефон. Мы переглянулись, и дед снял трубку с аппарата. С полминуты слушал, отдал распоряжение действовать по заранее утвержденному плану и своевременно докладывать о значимых изменениях и положил трубку. «Твой инсайт из будущего снова сработал», — криво ухмыльнулся он. «Работаем».